Конетабль вставал с колена, и перед монахами, что молились с ним, он делал вид, что разболелась нога. Те понимали, сочувствовали. Потом он ходил из угла в угол, машинально бубня какую-нибудь молитву, и пытался гнать от себя девичий образ, но это было непросто. Даже в трапезной, жуя вареные без соли бобы и похожие на глину черный мужицкий хлеб, Волков то и дело вспоминал о ней, мечтал о ней. У него было много женщин, может быть, даже сотня. Многих он брал по праву меча, многих за деньги. Некоторые искали его ласк сами. У него были даже благородные женщины или выдававшие себя за благородных, и одна из них совсем недавно. Он не был обделен вниманием и богатых горожанок, и купчих. Но ни одна из них не волновала его так, как волновала госпожа Хедвига. Едвига. Что делало ее такой желанной, он не знал. Может, ее ослепительная северная красота, а может, заносчивость, спесь и недоступность. А может, и все вместе. Но факт оставался фактом. У него не было женщин более желанных. Единственное, что могло оторвать его от мысли о ней или о Феоде, так это внимание отца Матвея. Настоятель монастыря каждый вечер приходил к солдату и подолгу разговаривал с ним. Эти разговоры начинались, как правило, со спасения души, но постепенно переходили в воспоминания. Отец Матвей начинал интересоваться прошлой жизнью Волкова. Где, кто, с кем, когда? Эти вопросы то и дело звучали в разговорах настоятеля. Пару раз Волков ловил себя на мысли, что эти мягкие беседы смахивают на завуалированный допрос. Но скрывать ему было особо нечего, поэтому он спокойно рассказывал историю своей жизни отцу Матвею, а тот, кивая, внимательно слушал. На третий, последний день пребывания Волкова в монастыре отец спросил солдата: «А в чем вы видите счастье свое?» Солдат, не задумываясь, ответил: «В покое. Жизнь у меня была нелегкой. Как только вырос, пошел на войну. Война так и не кончалась. До сегодняшнего дня я с кем-то воюю. Очень хочу, чтобы все это прекратилось. Остаток жизни хочу провести в достатке и тишине». «И что ж, вы надеетесь 15 лет прожить с женой и детьми, не думая о хлебе насущном? Чем же вы будете заниматься? Не думаю, что турниры, охота и балы будут вам интересны», — произнес настоятель. «Меня интересуют две вещи — кони и оружие. Может, буду разводить коней, а может, делать оружие. И рожать детей», — добавил монах. «От вас будут хорошие дети, добрые воины». «И рожать детей», — согласился солдат. «Ну что ж, блажен, кто верует», — произнес настоятель, и в его словах Волков уловил неверие или даже легкую насмешку. «Думаете, у меня не получится?» «Конечно, не получится. И не надейтесь. На любой войне такие, как вы, всегда в цене. Вам дадут рыцарское достоинство и попросят воевать. Войны кончаются?» «Войны никогда не кончаются. Уж поверьте старику, никогда. Сколько себя помню, мы всегда воевали. Еретики с истинно верующими, а до этого князья с императором, а до этого курфюрсты с князьями, а до этого сеньоры с вассалами, а еще раньше господа с мужиками, и между делом с чужаками здесь или с чужаками в землях чужаков. Вы всю жизнь воюете и думаете, что это закончится?» Монах замолчал. Волков тоже молчал. Он подумал, что больше его эти все войны касаться не будут, но вслух этого говорить не стал. А настоятель словно прочел его мысли. «Надеетесь, что проживете тихую жизнь. После того, как стали героем, думаете, вам дадут тихо прожить? Только если сбежите куда-нибудь, где вас не знают. Но ведь вы избегать не собираетесь. Я слышал, что вы надеетесь получить приданое здесь». «Все ты слышишь, чертов поп», — думал солдат, не понимая, куда клонит настоятель, «что же тебе нужно от меня? Не надейтесь, что получите клочок земли и тихо заживете тут», — продолжал отец Матвей. «Приданное леном не считается, значит, я буду свободен от сеньората», — сказал солдат. «Не будьте наивны, друг мой», — ответил настоятель. «Ваше место уже определено». «Определено кем?» «Местными нобелями. Кем же еще? Они довольны вами и решили, что вы достойны высокой должности. Но вы никогда не будете им ровней. Только Карл из Рютте будет с вами пить и называть другом, и хлопотать о вашем посвящении в рыцари. Он один тут такой болван. А остальные вам объяснят, что вы еще недостаточно на них поработали за рыцарский титул. Так что не надейтесь на тихую жизнь, даже если вам удастся получить приданое за дочкой барона. Кстати, местных господ раздражает, что вы получите в жены дочь барона. Безродные выскочки не должны жениться на дочерях баронов, даже если те взбалмошны и распутны». Волкова как плетью по лицу ударили. Он побагровел, сидел пунцовый с налитыми глазами и, как заведенный, повторял про себя. «Безродные выскочки не должны. Взбалмошны и распутны. Взбалмошны и распутны. Успокойтесь, друг мой. Успокойтесь и не смотрите на меня так, а то зарубите своим топором, как кровопийцу. А я даже не причащался сегодня», — продолжал настоятель. «Я вам не враг, уж я точно не враг. Я говорю вам о том, что вас ждет, и не хочу, чтобы это стало для вас неожиданностью». Солдат перевел дух и перестал про себя повторять обидные слова монаха. Он спросил: «Так что, мне не дадут герба, дочь барона и землю?» «Думаю, что дадут. Сначала, правда, заставят потанцевать, словно собаку на задних лапах, что пляшет за кусок хлеба. И объяснят, что если ты все это получил, то плясать тебе придется всю оставшуюся жизнь. Так что не надейтесь на тихую семейную идиллию и разведение лошадей». «Значит, вопрос решен?» «Решен», — твердо сказал настоятель. «Ваше место определено». «Решал граф?» — спросил солдат. «Граф — мальчишка. Решают за него, пока другие». «А что за должность мне предложат?» «Помощника конетабля графства. А потом и место самого конетабля. Вы же переловили людоедов, перевешали дезертиров и грабителей. Вы местная знаменитость. Другой должности для вас не будет, и отказа они не примут». Солдат помолчал. Он подумал, что, может, и не стоит отказываться, если ему и впрямь это предложат. Ведь герб, земля и самая красивая женщина, пусть даже ее считают распутной и взбалмошной, будут его. И он спросил у настоятеля: «А что хотите вы?» «Я лично ничего. Я пекусь только о процветании матери церкви, а вот церкви такой воин, как вы, точно пригодится». «То есть, если я откажусь от должности, которая мне уготована, Святая Матерь Церковь наша откроет объятия вам». «Вот как?» «Именно так. И помните, сын мой, сеньоры мирские служат себе, сеньоры церкви служат Богу. И Мать Церковь наша воздаст вам больше, чем нобели мирские. И рыцарское достоинство, и шпоры, и герб, и землю, и людишек. Все, о чем может мечтать человек, вы получите. Вы щедро обещаете. Я уже писал о вас епископу, а епископ упоминал про вас курфюрсту-архиепископу. Тот сказал, что вы достойны награды за дела свои. Запомните, сын мой и друг мой, если предложение местных нобелей вам не по сердцу, приходите к нам. Церковь не разбрасывается обещаниями. Мать-церковь ждет вас». Разговор этот у солдата оставил осадок. Еще утром все было хорошо, а теперь чувство тревоги не покидало его. Он шел в свою келью и думал над речью аббата. Особенно вспоминались обидные слова, и больше всего слова о распутстве, будя в нем глухую ненависть. Он очень хотел найти Лореньи. А еще хотел посадить Хедвигу под замок и дрессировать ее, как дрессируют молодых кобылиц, до полного послушания. И он был рад, что встретил Агнес. Девочка умна и поможет ему и дом новый содержать, и за госпожой присматривать. Никаких сомнений у него не было. Он хотел получить герб и шпоры, а еще Хедвигу и землю. Все. А что там после ему предложат Нобели, будет видно. Попу тоже доверять сильно он бы не стал. Туч на небе не было, а солнце еще не встало, когда он оказался на ногах и молился с братьями-монахами. Отец Матвей молился рядом, как все. Разговоров больше не заводил, а Йоган уже ушел седлать лошадей. Сам он был чист и выбрит. Для него это тоже был важный день. Он того и не скрывал и говорил, что теперь служить будет рыцарю и заведет себе одежду с гербом и в цветах щита господина. И тут во время молитвы к солдату подошел один монах и тихо сказал, что к нему гонец принес письмо. «От кого?» — спросил солдат тихо. «Гонец в цветах графа нашего», — также тихо ответил монах. Солдат шел по длинным коридорам монастыря. Он был взволнован. Он ждал эту новость, может быть, всю свою жизнь. Во дворе монастыря, у коновизи, он нашел человека. Это был тот же гонец, что привозил ему письмо от графа, в котором тот обещал произвести его в рыцари в это воскресенье. Волков не без трепета взял у гонца бумагу. Сломал сургуч. Настоятель Дерингховского монастыря отец Матвей, вышедший вслед за солдатом во двор, абсолютно бесстрастно наблюдал за изменениями, которые отражались на лице конетабля из Рюты после того, как он прочел письмо. Волков побелел, опустил бумагу, чуть постоял, глядя в стену, снова стал читать письмо и вдруг левой рукой схватил себя за горло и тяжело задышал. Аббат подошел к нему, взял под руку. «Что с вами, друг мой?» Волков молча дал ему письмо, и аббат прочел. «Конетабль из Рютте, сообщаю вам, что родственник мой, герцог Конрад фон Бюлов, курфюрст Ренбау, пересмотрел свое решение и отказывает вам в рыцарском достоинстве. Предлагаю вам незамедлительно приехать в замок Шлоссер для обсуждения дел и где для вас есть вакансия. Граф Максимилиан фон Шлоссер». Над монастырским двором взошло солнце, а Волков приходил в себя, и теперь его захлестывал гнев. Он посмотрел на гонца, привезшего письмо, и сказал: «Чего ждешь? Талера не будет. Ступай». «Мне велено дождаться ответа», — сказал гонец удивленно. «Ответа? Передай графу, что ехать в его дом мне не досуг, дел много, а в его вакансиях я не нуждаюсь». Таким ответом гонец был обескуражен, он все еще с недоумением смотрел на солдата, ведь такие фразы едва не переступали черту грубости. Но что-либо уточнять у такого человека, как конетабль из Рюты, гонец побоялся, поэтому пошел к своему коню. А солдат заорал на весь двор: «Йоган, где шляешься?» «Так и я не шляюсь, я коней седлал», — тут же появился Йоган. «Оседлал? Готов уже? Так поехали». Солдат забрал у настоятеля письмо и спрятал его в кошель. Потом произнес: «Прощайте, господин аббат». «Стойте», — сказал настоятель. «Ну, что еще? Обещайте мне, что не будете делать глупостей, слышите? Никаких глупостей. Как бы ни было больно, держите себя в руках». «Я постараюсь». «И вот еще», — Настоятель достал из рукава письмо. «Передадите его нашему епископу. Он вас ждет. Он заинтересован в вас». Волков взял письмо и тоже спрятал его в кошель. Йоган помог ему забраться на коня. И уже сидя верхом, солдат спросил. «Аббат, а вы знали, что мне откажут?» «Наверняка не знал, но догадывался». «Причина?» «Настоящая причина — оставить вас здесь, чтобы вы были зависимы, не давать вам все сразу. А видимая причина — это гирши. Я знал, что гирши не оставят без ответа ваши действия». «Гирши? Это семейка ростовщиков из Креденбурга?» «Да, они, чертовы безбожники». Он тут же осенил себя святым знамением. «Менялы из Креденбурга. Они удобно расселись во многих городах. И в Байронгофе, и в Райсбурге. Они главные финансисты дома Ренбоу. Я знал, что они не простят вам того, что вы выпороли на площади их щенка. Но это бы они пережили. А вот то, что вы отняли у них деньги, такого они не прощают». «Какие деньги?» — не понял Волков. «Трактир. Вы же отобрали у них очень выгодное дело, а за такое эти безбожники спуска не дадут. Уж поверьте». «Это всего лишь повод», — сказал конетабль. «Это всего лишь повод», — согласился аббат. Волкова опять перехватило дыхание. Он понял, насколько прав аббат, и снова схватил себя за горло левой рукой. «Успокойтесь. У вас будет удар, и вам придется остаться тут надолго». «Да, вы правы. Вы правы. Мне надо успокоиться». «И помните, ничего страшного не произошло. Если решитесь, езжайте в Вильбург. К ночи будете там. А еще день пути, и будете в Шрейнбурге. И вы получите там все, что заслуживаете. И герб, и должность, и почет». «Я подумаю, но не могу обещать, что поеду», — ответил солдат аббату. «Я и не требую обещаний. Просто знайте, что вас там ждут». Конетабль Рютте поклонился и поехал в замок. Все рухнуло, Волков это отчетливо понимал. Барон никогда не выдаст свою дочь, какой бы она ни была и какая бы молва о ней ни ходила, за простолюдина. Да и сама Хедвига скорее с башни прыгнет, чем согласится на неравный брак. А значит, ни жены, ни приданного у него нет. И прощай, Фиот, мужики, дом на холме, луга и конюшня. Как он умудрился за столь короткое время разозлить двух главных сеньоров на всем верхнем правобережье? Двух герцогов, двух курфюрстов. Да уж, умудрился. Но, честно говоря, виноватым он себя не считал. И в первом случае с поединком, и во втором случае с трактиром. Он поступал честно, открыто и справедливо. И дуэлянт курфюрста Ребенрея, и сопляк из рода ростовщиков, банкира Френбау, оба получили то, что заслужили. Но сути это не меняло. Все рухнуло. Если бы не письмо к епископу и вексель, что лежал у него в кошельке, который оставил ему купец, да еще золото, обещанное бароном, то хоть ложись и помирай. Теперь же он с чистой совестью мог потребовать золото у барона, так как свою часть сделки он выполнил. А прекрасная госпожа Хедвига... Что ж, так навсегда и останется его мечтой. Если, конечно, не взять ее под мышку и не увести к епископу. Такая мысль то и дело посещала голову Волкова. А Йоган не болтал, как обычно. Ехал молча, видя, что господин чернее тучи. Так и продвигались без разговоров. И только на подъезде к Малой Рютте солдат произнес первую фразу за всю дорогу. «Приедем в замок. Собирай вещи, запрягай телегу. Мы уезжаем». Йоган хотел было спросить, что опять уезжаем, но у него хватило ума промолчать и задать другой вопрос. «Далеко? Корм коням брать?» «Едем в Шрейнбург. 2 дня пути. «Значит, далеко», — сказал слуга. Солдат молчал и ничего не хотел говорить. Он чувствовал, что Йоган его жалеет, и это было особенно неприятно. Герою и победителю вурдалака чужая жалость не к лицу. Не хотел он ничего отвечать и видеть никого не хотел. Особенно не хотел видеть госпожу Хедвигу. Еще недавно он с важным видом стоял в ее покоях и рассказывал о скорой свадьбе. Напыщенный дурак, которого поставили на место. Безродная выскочка, возомнившая себе. Как он теперь мог с ней даже взглядом встретиться? Да и барона тоже он не хотел бы видеть. Получилось, что барон не смог выполнить свои обязательства. И Волкову не нужны были объяснения и упреки барона, что солдат, мол, сам во всем виноват, и всех людей, что жили в замке, с их верой в него и их сочувствием. Он обошелся бы без всего этого. Сегодня он ничего не чувствовал, кроме позора, а позору не нужны свидетели. Солдат надеялся, что просто заберет 7 цехинов у барона и, не прощаясь ни с кем, покинет замок. Но, как и всегда, с момента его приезда в Рютте все пошло совсем не так. Стоило только въехать в замок, как к нему подбежал стражник с ворот и быстро сказал: «Господин, дочь барона сбежала. Барон с сержантом поехали ловить. За вами собирались посылать, да, видно, забыли». «Сбежала?» — удивился солдат. «Когда?» «Утром, на заре. Велела оседлать свою лошадь, ей оседлали, и она выехала со двора, а за стеной ее ждал какой-то человек верхом». Конетабль сидел, какое-то время молча смотрел на стражника, а потом вдруг заулыбался. «Вот хитрая дрянь!» Он вспомнил свою последнюю встречу с госпожой Хедвигой. Вспомнил их разговор и удивился тому, как искусно она притворялась. Она уже тогда решила бежать, но вела разговоры об отдельной спальне. О боже, какой же она была хитрой! Делала вид, что готова к замужеству, а сама, наверное, уже планировала побег. Хитрая, хитрая тварь, ничего, кроме плети, не заслуживающая. Волков сжал плеть так, что костяшки пальцев побелели. Наверное, смеялась над ним про себя и тут же говорила с ним о его хромоте и отдельных покоях. Солдата колотило. Его немного успокаивало лишь понимание, что эта распутная женщина сбежала, окончательно опозорив себя, вместо того, чтобы досидеть в своей башне и с радостью узнать, что Волкову отказано в рыцарском достоинстве. Да, это его позабавило, чуть приподняв настроение. Эта распутная перехитрила сама себя. Он даже засмеялся. И черт с ней. «Верно говорите, господин, на кой ляд она нам сдалась такая?» — добавил Йоган. Это он сделал зря. «Прикуси язык, олух!» — сквозь зубы зашипел солдат. «Иначе...» — он показал слуге кулак. Он снова попал в объятия ярости. Спрыгнув с коня, пошел в свою башню и по стене оттуда в покое сбежавшей госпожи. Дверь была не закрыта, он вошел и с удивлением нашел там служанку госпожи Франческу. Волков был уверен, что госпожа не могла уехать без своей верной прислуги, а оказалось, что могла. Второй раз за день солдат чуть-чуть порадовался. Служанка сидела у окна перед кучей платьев и другой женской одежды. Она была простоволосая и растрепана, лицо ее распухло от слез. Франческа тихо выла, прижимая к лицу нижнюю рубаху своей госпожи. Она бросила на вошедшего короткий взгляд и продолжила выть. Солдат подошел к ней, крепко взял за волосы, заглянул в лицо и спросил: «Что, кинула тебя твоя госпожа?» «Это все из-за тебя!» — заорала Франческа и попыталась встать. Но солдат крепко держал ее волосы в кулаке. «Не взяла тебя, значит? Больше тебе не целовать ее ног». «Чтоб ты сдох!» — визжала служанка. «Это ты во всем виноват! Ты!» Она снова и снова пыталась встать, но он опять не давал ей этого сделать. Она попыталась даже бить его по ноге, по бабье, не больно. Тогда он просто швырнул ее в кучу тряпок и пошел прочь. «Ответишь! За все ответишь!» — неслось ему в спину. Он вдруг обернулся и заговорил негромко, но так, что служанка сразу затихла, словно подавилась своим криком. «Молчи лучше», — велел солдат. «С огнем играешь. Я о тебе не забыл. Я знаю, что ты о вурдалаке знала». «Знала и молчала, пока он тут людей жрал. Вот велю на дыбу тебя отволочь, а госпожи-то твоей нет больше. Кто тебя из подвала вызволять будет?» Он помолчал. «Она ведь со вторым кровососом уехала? С Ларыньи?» «Ушел, значит, от меня людоед. Где же он прятался? Неужто в одной могиле с сыночком барона? Надо было проверить ее мне. Не додумался сразу». Франческа с ужасом смотрела на солдата и молчала, продолжая прижимать к лицу рубаху госпожи. А солдат вдруг понял, что прав, что угадал все, и тут же почувствовал облегчение. Гора с плеч, да и только. Он осознал, что не было в этой богом забытой дыре у него ничего. Ничего. Ни невесты, ни земли, ни сеньоров. Он мог уже сегодня собраться и уехать отсюда. Уехать и быть счастливым. От этой мысли ему стало спокойно на душе, и он произнес. «Сжечь бы тебя надобно, тварь, да не досуг мне. Катись куда хочешь». Волков шел вниз по лестнице и был уже почти спокоен. Он собирался сесть в донжоне за большой стол, взять пиво и ждать, пока не прибудет барон, затем забрать у него деньги и уехать. Ловить госпожу он уж точно не собирался. Единственное, конечно, он бы хотел прихватить Ларыньи, но, скорее всего, тот был так же опасен, как и сынок барона, поэтому встречаться с ним у солдата никакого желания не было, как не было и болтов с серебряным наконечником. Но в этот день его планы рушились один за другим. Едва перед ним поставили большую кружку пива, как в донжон вошел стражник с мальчишкой и сказал: «Господин, это к вам». Волков видел мальчишку раньше, но припомнить не мог. «Кто таков?» — спросил он. «Я Яков, сын хозяина мельницы. Вы были у нас и сестру мою из подвала ведьмы достали». «Ах, да, я помню тебя». «На мельницу приехал человек. Говорит, что поутру на него напал огромный желтый мужик. Упырь, наверное». «Что?» Конотабль опешил, ведь это все меняло. Он отставил кружку. «Где?» «Говорит, что на дороге у старого кладбища. Говорит, ехал, мол, вдоль болота, а из него желтый великан с огромным пузом. А конь стал прыгать, понес. Едва, говорит, не упал». «А как он был одет?» «В плаще с капюшоном». «При мече был?» «Не видел, он же в плаще». Монах и сыч, присутствующие при разговоре, вопросительно смотрели на солдата, и монах произнес: «В книге писано, что у одного вурдалака может быть три слуги». «Да помню я», — раздраженно сказал солдат. «Значит, у нашего трое было. Тем более, что их самих было двое». «Сынок барона и Ларыньи», — уточнил сыч. Конетабль молча кивнул. Он думал. Получалось, что денег у барона он пока просить не мог. Дело-то было не сделано. Солдат встал. «Собирайтесь все. Монах, Йоган, со мной поедете. Йоган, егерю скажи, пусть собак берет. Эх, ни одной стрелы с серебром не осталось. Придется его топорами рубить». «А может, подождем барона с сержантом?» — предложил Йоган. «Может, и подождем, только когда найдем его», — задумчиво ответил солдат. «Но искать пойдем сейчас, пока знаем, где он». К ним подошла Агнес, поклонилась и тихо произнесла: «Господин, если надо, я могу в стекло глянуть». Солдат посмотрел на нее и едва узнал. Перед ним стояла молодая госпожа в красивом синем платье с белым воротником, волосы вымыты и убраны под белоснежный чепец с лентой. Обута она была, правда, в простые деревянные башмаки, но ничего больше общего с деревенской заморашкой у этой девочки не было. Волков изумленно разглядывал ее и, наконец, произнес: «Хорошо, иди погляди. Мне нужно знать, где упырь». Агнес обрадовалась. Стуча деревянными башмаками по камням, побежала к башне, легко взбежала в покои конетабля, нашла ларец, достала шар, молниеносно сбросила с себя одежду, залезла на кровать и стала, волнуясь, поглаживать шар, а потом заглянула в него. А заглянув, глубоко вздохнула и заулыбалась. Все время, пока Волков был в монастыре, девочка приводила себя в порядок. Мылась, чистила ногти, училась носить обувь, к которой не привыкла. Ежедневно подолгу занималась с монахом, изучая буквы, и ждала. Ждала момента, пока господин позволит ей заглянуть в шар. И теперь она получала буквально физическое удовольствие от общения с шаром. Именно от общения, ведь она не просто смотрела в него. Так она и сидела, глядела долго и пристально, не отрываясь ни на миг, пока глаза не заломила. Только тогда она отбросила шар на перину, словно он стал ей противен, сама завалилась рядом и стала тереть глаза ладонями. И хотелось ей спать или хотя бы полежать, но лежать ей было нельзя, надо было торопиться. Девочка знала, что над замком, а, возможно, и над конетаблем, нависла большой черной тучей какая-то беда. Агнес быстро оделась, обуваться не стала, башмаки взяла в руки и кинулась во двор, надеясь застать конетабля и предупредить его. Но оказалось, что он с людьми давно уехал, слишком уж долго девочка разглядывала что-то в шаре. Агнес взбежала в башню и со стены вдалеке увидела уезжающий отряд. Что было сил, она закричала: «Господин! Господин! Вернитесь!» Но это было бессмысленно. Отряд оказался уже слишком далеко, и шли они быстро. Агнес кинулась вниз, босая пробежала через двор к конюшне, где одинокий конюх лопатой сгребал навоз. «Конюх!» — запричитала девочка. «Конюх, седлай коня!» «Чего?» — недовольно спросил мужик, на мгновение отрываясь от своего занятия. «Коня седлай! Скорее! Нужно скакать за конетаблем!» «А чего ж за ним скакать? Он только что уехал!» «Знаю, знаю!» — говорила Агнес. «Нужно его вернуть! Нужно его догнать, а то беда будет!» «Чего ты? Чего, дура?» — зло сказал конюх. «Сам ты дурак!» — крикнула девочка. «Седлай коня и скачи за конетаблем, иначе беда будет! Нужно сказать, чтобы он возвращался немедленно! Вот не послушаешь меня, выпарют тебя за это!» «Да глянь, дура, кого седлать-то?» — заорал конюх, в сердцах кидая лопату. «Нет коней! Мужики утром на борону взяли, барон с сержантом взяли, конетабль своих брал. Нету коней, кого седлать-то?» «Ух!» Чуть не плача, произнесла Агнес и стала озираться. Конюшня и вправду была пуста. Там осталась только одна лошадь, и та была уже оседлана. «А вон же кобылка!» — радостно воскликнула девочка, указывая на лошадку. «Так то лошадь госпожи Хедвиги. Ее служанка велела оседлать. Сейчас поедет куда-то». «Так бери ее, бери!» — стала умолять девочка. «Скачи за конетаблем, догони его и скажи, чтобы обратно торопился, иначе беда будет!» «Да что за беда?» — не верил конюх. «Да не могу я тебе сказать, дяденька, сама толком не знаю. Знаю только, что тебе нужно скакать за конетаблем». «Коли возьму этого конька, убьет меня чертова Франческа». «Не убьет, не убьет, конетабль не позволит, бери эту лошадку!» «Ты эту Франческу не знаешь, она злобная». «Приведешь конетабля, не убьет. Скачи, дяденька, дорогой!» — умоляла девочка. «Ну, ладно», — сказал конюх. Подошел к кобылке, осенив себя святым знамением, взял ее под уздцы и повел к выходу из конюшни. «А что конетаблю-то сказать?» Скажи, что Агнес увидела кровь в замке, и коли он не вернется, крови будет много. Когда он вернется, я все ему расскажу». Она что-то говорила и говорила, продолжая убеждать конюха, а тот вдруг остановился и замер, уставившись в сторону выхода, как будто увидел что-то страшное. Девочка тоже повернулась в ту сторону и от удивления выронила свои деревянные башмаки. На выходе из конюшни, загораживая проход, стояла служанка госпожи Хедвиги, Франческа. Смотрела на конюха из-под лобья, а все ее зеленое платье, особенно правый рукав, было заляпано бурыми пятнами. На поясе у Франчески висел кинжал. Конюх и девочка молчали, перепуганно глядя на нее. Франческа молча подошла к конюху и вырвала у него из рук узду кобылки. Отпихнула Агнес и легко, как мужчина, запрыгнула в седло. Не взглянув больше в их сторону, служанка госпожи Хедвиги ударила пятками кобылку и выехала из конюшни. Секунду девочка смотрела ей вслед, а потом зашипела, обернувшись к конюху. «Все из-за тебя, олух!» «Да я-то что?» — чуть испуганно ответил тот. «Да я-то что?» — передразнила Агнес и, пнув его в ногу, выбежала из конюшни, забыв свои деревянные башмачки. «Ишь, зараза какая растет!» — только и произнес конюх. Солдаты и его люди до мельницы доехали быстро. Человека, который видел упыря, на мельнице они, конечно, не застали, и, чуть посовещавшись, решили ехать к кладбищу, а не к старому замку. Несмотря на отличную погоду, настроение солдата стало ухудшаться. Всю первую половину дня он провел в седле, и нога начинала болеть. Таскались по болоту долго, даже разожгли факелы. В склеп заглянули, в котором вурдалак жил. Ничего, собаки даже следов старых не нашли. Только два полуразложившихся трупа, и все. Волков решил заехать на мельницу. Первый раз с мельником поговорить не удалось, не было его. А когда приехали второй раз после поисков, все ему стало ясно. «Так что за человек тебе про упыря рассказал?» — спросил солдат мельника. «В сапогах был, верхом. Одежда добрая, не местный. Из благородных? Без оружия был, но руки нерабочие, белые. Молодой, старый? Не молодой, да и не старый, ваших годов или чуть моложе. Красивый из себя? Да под капюшоном он был, но вроде как красив. Зубы у него белые, ни у кого здесь зубов таких нет». «Белые, говоришь?» — переспросил Волков. «Белее не бывает», — произнес мельник. «Значит, он это», — сказал Сыч. «Наверное, спрятался и ждал нас, пока мы сюда поедем, а как мы проехали, так к замку поскакал». «Он», — согласился Волков. «Вместе они тут промышляли с барским сынком. Того мы убили, а этот бежать решил. И нас из замка зачем-то вызвал. Что ему в замке нужно?» «Поедем и узнаем, экселленс», — произнес Сыч. «Может, и догоним?» «Нет, не догоним. Уж больно много времени потеряли. Надо Агнес спросить, где он». Обратно ехали, коней не жалея, и чувствовал солдат, что не напрасно его из замка вызвали, а нога болела уже немилосердно. Но гнал и гнал он коня. В замке был переполох. Волков въехал во двор и, не найдя на воротах стражников, сразу направился к донжону, спрыгнул и едва сдерживался, чтобы не пнуть кого-то из дворовых, которые толпились у входа. «Дорогу к конетаблю!» — рявкнул Йоган, вслед за господином, спрыгивая с коня. «Конетабль, конетабль!» — загласили бабы. «Ну, наконец-то!» — сказал конюх. Солдат растолкал всех, вошел внутрь и там, на столе, увидел старого мертвого слугу барона Йогана. И Агнес, которая вскочила и кинулась к нему. «Господин Франческо!» Волков подошел к мертвецу, оглядел его. У старика была искромсана вся шея, кровь, видно, рекой лилась, одежда вся почернела от нее. Солдат молча посмотрел на Агнес, ожидая рассказа. Его сейчас волновал только один вопрос, и девочка сразу поняла, какой. «Баронесса жива, ее Франческа порезала, но не до смерти. И молодой барон тоже жив, его она тоже ножом порезала. Но живы они, их уже в монастырь повезли к монахам». «Давно?» — спросил Волков. «Как вы уехали, так она и начала всех резать. Так сразу мы и коня нашли у мужиков, и телегу, и их отправили в монастырь». «А зачем же она всех резала?» «Так деньги барона красть надумала. Ларец взяла, открыла, а Йоган старый ее и застал. Она его и взялась резать. Да баронесса услыхала, а она и на нее кинулась. А потом и на барона молодого». «Откуда знаешь ты все?» «Баронесса говорила, пока лошадь ей искали». Волков сел на лавку, принялся тереть больную ногу, подозвал слугу своего. Тот подошел, и солдат сказал тихо: «Собирай вещи. Уезжаем мы». «День-то к вечеру пошел», — так же тихо отвечал Йоган. «До утра не дотерпим?» «Нет», — зло рыкнул солдат. «Сейчас поедем». Йоган ушел, а к нему подошла Агнес. Стала ладонями трогать ногу там, где болела, и говорила при этом: «Видела я ее в стекле». «Франческу?» — спросил солдат с надеждой, смотря на руки девочки. «Госпожу», — бесстрастно произнесла та, — «ее руки в воде, и с мертвецом она». «Руки в воде? На болотах она, что ли, где-то?» «Нет, вода течет вокруг рук ее. На реке она плывет куда-то», — говорила Агнес, и боль в ноге начинала затихать. «И мертвец ей служит. Их догнать можно». Волков некоторое время молчал, думал, а потом, глянув девочке в глаза, сказал устало: «Зачем? Пусть катится. Не нужна она мне больше». «Если нужно, найду их, поймаем их. Мертвеца убьем, госпожу вернем с позором. На веревке приведем пешую», — со злобой говорила девочка. «А тебе-то это зачем?» — спросил солдат удивленно. Не ожидал он от нее такого. Агнес молчала, продолжая лечить ногу, косилась на него. «Со мной уехать думаешь?» — продолжил Волков. «Ты из свободных?» «В крепости я», — ответила девочка и с надеждой поглядела конетаблю в глаза. «И как же мне тебя забрать? За воровство крепостных и повесить могут». «Я пригожусь вам, господин», — произнесла Агнес. «Я все буду делать, все, что пожелаете». Боль в ноге прошла. Солдат встал. «Забудь, не буду я крепостных уводить». А Агнес стояла у стола, на котором лежал мертвец, и смотрела солдату вслед. И не было в ее взгляде ничего, кроме тоски беспросветной. Даже слез не было. Он пошел на двор, даже не глянув на покойника, что лежал на столе. Это было уже не его дело. Франческа украла его деньги, так что ждать барона не требовалось. Волкова снова посетило чувство, которое приходило к нему после долгой и изнурительной войны. Чувство пережившего войну солдата. Все закончилось, он жив. Это было радостное ощущение покоя. Даже воспоминания о прекрасной женщине, сбежавшей от него, уже почти не беспокоили. И пусть ему даже ничего не заплатят, но все закончилось, и он жив. У входа в донжон его остановил Фридрих Ламме по кличке Сыч. «Чего тебе?» — спросил его солдат, когда тот робко и как бы извиняясь преградил ему дорогу. «Уезжать надумали, экселленс?» — спросил Сыч. «Откуда знаешь?» «Так Йоган с дворовыми мужиками вещи ваши в телегу носят. Много ума не надо, чтоб скумекать». «Уезжаю», — произнес солдат. «Значит, обманул вас барон, не дал вам рыцарства, и дочка его сбежала. Значит, и свадьба отменяется». «Тебе-то что за дело?» — сухо сказал Волков. Чего хочешь? Может, возьмете меня с собой? Куда, дурень, я тебя возьму? Я сам не знаю, куда еду и где жить буду. И денег, жалования тебе платить у меня нет. Так мне и не надо. Пока с вами буду, авось еду мне купите. А как куда приедем, так я и сам прокормлюсь. Либо в должность пойду, либо при вас буду, коли вы должность сыщете. А в дороге от меня завсегда польза будет. Вы ж знаете, экселленс, от меня польза завсегда есть. Сыч говорил, заметно волнуясь и уговаривая. Он боялся, что Волков его не возьмет. «Зачем тебе со мной, Сыч?» — спросил солдат. «Ты ловкач еще тот, ты и без меня должность найдешь». «Добрый вы и честный», — сказал Фридрих Ламме. «Таких, как вы, мало». Волков понял, что он врет или привирает. «Правду говори, Сыч, а то не возьму». «Ну, раз так, то скажу». Сыч заговорил заметно иначе, серьезно, обдуманно. «Люди говорят, что вы непросты, что вы птица большого полета. С такой птицей и другим легко взлететь будет. И я думаю, что людишки обычно дураки, а тут-то они правы будут». «Что ты несешь? Говори, что удумал». Опять не поверил ему солдат. «Раз так, ладно, скажу. Монах Надейс Сагна с этой блажной разговаривал, а я на лавке спал, ну, как спал, дремал. Так вот, блажная наша и говорит: «Господин наш, птица большого полета». «Так и сказала», — уточнил Сыч. «Большого полета и здесь свой путь только начинает. Вот я и думаю, может, мне с вами полететь?» «Дурак ты, Сыч!» — вдруг засмеялся солдат. «Девчонке косоглазый поверил. Птица! Чушь глупая!» «Так ей все верят, экселленс, даже вы. А раз чушь, то чего вам бояться? Погоните меня потом. Ну, так берете меня?» «Жалований не будет, только корм», — сказал Волков, заканчивая разговор. «И то добро. Пока я на это согласен». Сыч поклонился. «Хо, согласен он», — съязвил солдат и тут же увидал монаха. Тот нес секиру, копье, алебарду и еще какие-то вещи в телегу. И главное, он положил свою большую книгу в телегу. Волков позвал его к себе. Брат Ипполит быстро покидал все остальные вещи и поспешил к солдату. «Я уезжаю», — произнес Волков. «Да, господин, я знаю. Йоган велел вещи в телегу снести. Я помогаю». «Помог ты мне, монах. Хотел спасибо тебе сказать на прощание. А книгу ты мне что, даришь, что ли?» «Книгу? На прощание?» Брат Ипполит замялся. «Господин, я прощаться-то не желаю». «Ты что, монах, никак с нами собрался?» — на правах хозяина спросил Сыч. «А монастырь свой бросишь, что ли? В растриги подашься?» «Зачем в растриги? Я благословение от аббата получил. Благословил он меня на путь с господином Конетаблем». «И куда это ты собрался с господином Конетаблем, если он сам не знает, куда поедет?» — допытывался Сыч. Волков стоял в растерянности. «Почему же не знает? Знает он к...» «Помолчи», — прервал монаха солдат. «Так что ты говоришь, настоятель тебя благословил со мной ехать?» «Благословил», — кивнул монашек. «Даже книгу разрешил из библиотеки забрать». «И велел, наверное, писать ему обо мне?» «Да, велел каждый месяц писать о вас ему», — ничуть не смущаясь, отвечал брат Ипполит. «С кем встречались? Что делали?» «Соглядатаем, значит, едешь», — сказал Сыч. «Наверное», — честно отвечал монах, не понимая смысла этого слова. «Вот нужен он нам такой, экселленс», — спросил Сыч. «Лишнее брюхо». «Да пусть едет», — сказал Волков. Он подумал, усмехаясь про себя, что раз не дали ему рыцарского достоинства, так хоть пусть свита будет у него, как у благородного, тем более что кроме прокорма тратиться на нее не нужно. Он еще раз усмехнулся. Оброс он здесь и вещами, и людьми. «Сержант едет!» — закричал со стены один из дворовых мальчишек. Йоган бросил таскать вещи, не поленился, полез на стену с дворовыми людьми и уже оттуда заорал радостно. «Он Франческу поймал!» «Франческу поймали!» — задорно подхватили мальчишки на стене. «Поймали ее! Везут! Везут убийцу!» «Поймал, значит!» — тоном, не предвещавшим ничего хорошего служанки госпожи Хедвиги, произнес Сыч. Он покосился на Волкова, но тот ничего не сказал. Стоял посреди двора и ждал, когда сержант привезет Франческу. И тот вскоре доставил ее, ничего не зная о том, что натворила служанка. «И ведать не ведал», — рассказывал он. «Я от реки ехал, туда следы вели лошадей, и вижу, конный нам навстречу. Нас увидал и в лес поворотил. Ну, я и думаю, гляну, кто там с нами видеться не желает. Заехали в лес, а там это», — он указал на Франческу плетью, — «в кустах прячется». Служанка сидела на камнях посреди двора, платье разодрано, руки вывернуты и стянуты натуго сзади веревкой. Сама растрепана, на зверя похожа и со всей ненавистью глядит только на солдата. Вокруг нее дворовый люд собрался, бронят ее и даже пытаются бить, а она лишь на него одного смотрит. Если бы взглядом можно было убивать, Волкова разорвала бы. Нет у этой страшной бабы больше врагов. Только он единственный. А Волков на нее даже и не глянул. Стоял, слушал сержанта, чуть улыбался да похваливал его. А потом произнес небрежно. «Сыч, а ну глянь-ка ее, поищи мое золото. Вдруг она не успела в лесу его схоронить, пока от сержанта пряталась». «Сейчас все сделаю», — заверил Сыч. «Как ее обыскивать? По-честному в подвале или с позором прямо тут?» «Никакой чести ей, тут обыскивай», — сказал конетабль с усмешкой. «По-доброму она все равно не понимает». «А ну-ка, ребята, подсобите», — велел Сыч самым крупным стражником, подходя к женщине. «На брюхо ее кладите и сверху садитесь. Держите крепко». Франческа была необыкновенно сильной женщиной. Даже когда два крупных стражника положили ее на живот и уселись на нее сверху, раздвинув ей ноги широко, она сопротивлялась и выкручивалась как могла. Но Сыч знал свое дело. Видно, делал это не в первый раз. Поэтому он задрал ей юбки и, не брезгуя, запустил пальцы женщине взад. Франческа завыла, попыталась сбросить стражника, сдвинуть ноги, но ничего у нее не вышло. Сыч вытащил пальцы из нее, вытер ее же платье и скомандовал: «На спину ее!» Стражники перевернули Франческу на спину, один сел на ногу, другой придавил ей лицо коленом, а она продолжала выть и извиваться, даже пыталась грызть колено стражника и проклинала Сыча на ламбрийском языке. А Сыч спокойно запустил руку ей в утробу. Плевать ему было на все ее проклятия. Фридрих Ламме делал свое дело. А народ глядел на это бесчестие и надругательство и с отвращением, и с презрительным ехидством, мол, и по делам ей. Наконец Сыч с колен встал. Снова вытер руки о платье женщины и, подойдя к конетаблю и сержанту, стоявшим в стороне, сказал: «Пусто, экселленс. Золотишко она либо в лесу спрятала, либо проглотила. Если в лесу, то искать непросто будет. Собаки потребуются. Или на дыбу ее вешать и пытать, где спрятала. Да и то дело пустое. Баба с перепугу, ежели спрятала, то потом и нипочем места не найдет, даже если и сама захочет. Они ведь дуры, если что прячут, то и сами потом не вспомнят, где. А ежели проглотила, то поить ее соленой водой, пока не вырвет ее, или кормить да ждать, кислым молоком кормить с огурцами. Что делать будем?» «Упряжь лошади, осмотри», — ответил солдат и пошел к Франческе. А сержант пошел следом. Волков подошел к ней и, стараясь не вызвать новый приступ боли в ноге, присел перед ней на корточки. Женщина смотрела на него с ненавистью. «Вижу, не вразумил тебя сегодняшний наш разговор. Сидела бы тихо, а лучше уехала бы, а ты вон что вытворяешь. На госпожу руку подняла. Знаешь, что тебя за это ждет?» — спокойно говорил солдат, глядя ей прямо в глаза. «Знаешь?» И тут Франческа как будто взорвалась. Она начала осыпать солдата с самыми отборными и мерзкими портовыми ругательствами на ламбрийском, какие он только слышал. «О чем она болтает, господин?» — спросил сержант у Волкова. «Проклинает», — отвечал тот. «Кого?» — насторожился сержант. «Тебя», — соврал Волков с ухмылкой, хотя все проклятия и ругательства адресовались ему. «Меня?» — удивился старый вояка. «Тебя и твоих детей», — продолжал забавляться солдат. «А меня-то за что?» — искренне удивлялся сержант. «Так это ты ее поймал», — врал Волков, которого забавляло удивление сержанта. «Ах ты ж тварь!» — разозлился сержант, подошел к коновизи и, набрав полную пригоршню конского навоза, вернулся к Франческе и левой рукой, сдавив ей щеки, разжал зубы и забил ей его в рот, приговаривая: «Жари, тварюга, жари за свой подлый язык!» Он сжал ей челюсти, чтобы она не могла все выплюнуть, и держал так. Она не сдавалась, выпучив глаза, мотала головой, старалась оторвать его руки от своего лица, плевалась, вырывалась. «Успокойся, Уда», — оторвал его руки от лица Франчески солдат. «Ты ее задушишь. Гляди, посинела уже». Сержант встал рядом, а солдат спросил: «Ну что, будешь еще лаяться или поговорим?» Франческа сидела, словно не слышала его, и выплевывала навоз. Отплевывалась. «Я человек добрый», — продолжил Волков. «Я обещаю, что передам тебя в руки Ланфокта и не осужу сам, если ты ответишь мне на два вопроса. Слышишь меня?» Франческа не поднимала головы, не смотрела на него. «Два вопроса. Где мое золото и где твоя госпожа? Ответишь, и тебя будет судить Фокт, и кто знает, как там все повернется. А если нет, то я сожгу тебя сегодня же. Слышишь? Сегодня же. Думаю, барон будет не против». Женщина не ответила ему. «Упрямая тварь», — произнес сержант. А Франческа вдруг глянула на него с такой злобой, что старого воина качнула. Он начал свирепеть. «Еще навоза хочешь, тварина?» «Успокойся, сержант», — остановил его Волков и продолжил. «Еще одно предложение. Говоришь мне, где мое золото, и я тебя просто повешу. Никакого костра. Мне уже плевать на твою госпожу. Я про нее спрашиваю больше для порядка». Франческа опять не ответила. Смотрела на камни мостовой и не поднимала головы. «Где мое золото, ведьма?» — вдруг заорал солдат. У него начинала ныть нога, отчего он бесился и, схватив женщину за волосы, начал ее таскать, приговаривая: «Где мое золото, а? Где мое золото?» А служанка упрямо продолжала молчать, терпела и молчала. «Ведьма», — сурово сказал сержант. «Ведьма», — согласился Волков, вставая, и, указывая на женщину, крикнул: «Стража! На площадь ее!» Два стражника подхватили Франческу под локти и повлокли к выходу из замка. За ними устремились все дворовые, приговаривая с благоговением: «Жечь решили! Говорят, ведьма!» Сержант помог солдату сесть на коня, сам залез на своего, и они направились следом. Ехали молча, говорить им было вроде и не о чем. Участь женщины была предрешена.